Но, ободрясь, напоследок ответствовал так я циклопу: «Все мы ахейцы, плывем от далекие Трои, сюда же бурею нас принесло по волнам беспредельного моря. В милую землю отцов, возвращаясь с прямого пути, мы сбились. Так было, конечно, угодно могучему Зевсу. Служим мы в войске Атрида, царя Агамемнона, он же всех земнородных людей превзошел несказанную славой, город великий разрушив и много врагов истребивший. Ныне к коленам припавши твоим, мы тебя умоляем нас бесприютных к себе дружелюбно принять и подарок дать нам, каким завсегда на прощание гостей наделяют. Ты же убойся богов, мы пришельцы, мы ищем покрова. Мстит за пришельцев, отверженных строго небесный Кранион, бог-гостелюбец, священного странника вождь и заступник». Так я сказал. С неописанной злостью циклоп отвечал мне: «Видно, что ты издалека, или вовсе безумен пришелец, если мог вздумать, что я побоюсь или уважу бессмертных. Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих ваших блаженных богах. Мы породы их всех знаменитей. Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит вас пощадить. Поступлю я, как мне самому-то угодно. Ты же теперь мне скажи, где корабль, на котором пришли вы к нам? Далеко ли или близко отсюда стоит он? То ведать должен я». Так искушая, он хитро спросил. Остерегшись, хитрыми сам я словами ответствовал злому циклопу: «Бог Посейдон, колебатель земли, мой корабль уничтожил, бросив его недалеко от здешнего брега на камни мыса крутого, и бурное море обломки умчало. Мне же со мною немногим от смерти спастись удалось». Так я сказал, и ответа не дав никакого, он быстро прянул, как бешеный зверь, и, огромный, вытянув руки, разом меж нами двоих, как щенят, подхватил и ударил оземь. Их череп разбился, обрызгало мозгом пещеру. Он же, обоих рассекший на части, из них свой ужасный ужин состряпал и жадно, как лев, разъяряемый гладом, съел их, ни кости, ни мяса куска, ни утроб не оставив.